Глава 26. После Сашиных слов мой взгляд мрачнеет. Рассказывай. Я покажу тебе одно видео. Ух, погоди. Я осушаю свой бокал, который принесла с собой. Официант тут же подходит ко мне с графином. Я киваю, что можно налить еще. Давай, Саш, заявляю, готовый ко всему. Заранее прости, что показываю тебе это. Друг кладет передо мной свой смартфон и нажимает на стрелочку play. На видео мужчина на мальчишнике сидят на диванах, расставленных полукругом, а в центре на столе танцует девушка. Блондинка с длинными прямыми волосами. На ней только нижнее белье. Мужчины наблюдают, пьют, разговаривают. Рядом с Сашей, который, как я понимаю, снимает, сидит Демид и Алекс. Танцовщица снимает топик, оголяя грудь, и мужчина ей аплодирует. Демид в этот момент что-то пишет в своем телефоне. А Алекс толкает его в бок, мол, ты чего не смотришь? Тогда Беркутов поднимает на девушку взгляд и тоже хлопает вместе с остальными, хоть и смотрит на нее без особого интереса. А дальше танцовщица под громкие аплодисменты снимает со своих бедер черно-кружевные трусики, под которыми остаются обычные, тонкие стринги. Я узнаю это кружево. Девушка подходит к Демиду, крутит перед ним своими прелестями и засовывает кружево ему в карман. Ее действия сопровождаются новой порцией хлопков и улюлюканий. Мужчина явно доволен представлением. А вот Демид выглядит слегка отрешенным. Музыка останавливается. Девушка уходит в закат, явно завершив свой номер. Видео заканчивается. Саша убирает телефон и смотрит на меня. «Понятно», — отвечаю, поджав губы и раздумывая над увиденным. «А почему ты извинился передо мной за это видео?» «На тот случай, если тебе будет неприятно смотреть». «А почему мне должно быть неприятно?» Друг смотрит на меня скептически. «Нет, Саш, все нормально. Но стриптиз и стриптиз. Что такого? У нас на девичнике тоже был стриптизер». «Да ладно!» Сашка смеется. «А видео есть?» Мотаю головой и улыбаюсь. «Только фото. Фотограф пришлет позже». «Так почему ты показал мне это?» «Из-за трусика в его кармане». Ну вот, так я и подумала. Саша решил показать, как эти трусики оказались у Демида, чтобы я не подумала, что он с кем-то спал. Но для чего? Чтобы я не ревновала? Значит, Саша знает про наш утренний разговор с Демидом. Это он рассказал, по-любому. А кто еще? Я поняла. Вздыхаю и делаю глоток. Саша догадался, что у меня чувства. Ничего не могла скрыть. Плохая из меня лиса. А чего он такой грустный на видео? Он напился и чутка загрузился. Из-за чего? Саша отрицательно качает головой, давая понять, что больше я от него ничего не узнаю. Теперь сиди и думай. Но, по крайней мере, теперь я знаю, как у Демида в кармане появились эти трусики. Я перевожу тему. Саш, зато в каком он сегодня отличном настроении. Ты видел, как он ел пирожное? Я тут же улыбаюсь, вспомнив эту картину. Да. Сашка кивает и тоже не сдерживает улыбку. Я не думала, что он так может. Это так, по-человечески, что ли? Интересно, как отреагировала на это его мать? Я так засмотрелась на конкурс, что даже не обратила внимания. Она не смеялась. Ясно. Поджимаю губы, вздыхаю. «Она сложный человек. Знаешь, давно, еще до знакомства со мной, Демид как-то съел хот-дог на футбольном матче в Лондоне. Это попало на камеры, а потом и в газеты. Ничего критичного. Там статья была что-то вроде «Русский олигарх посетил матч своей любимой команды в Лондоне». Ну и написали про то, что он не воротит нос от уличной еды. Ну как же разозлилась его мать!» Я округляю глаза. «За что? Что он ел на улице?» «Да, и за то, что это попало в камеры. Она считает, что все члены ее семьи должны держать лицо». «Господи, да что такого-то?» «Именно», — Саша кивает. «В детстве Демид много путешествовал с отцом, пока мать делала себе репутацию в Лондоне. С отцом они часто ели на улицах в разных странах. Он поэтому к таким вещам спокойно относится. Но Лиз, она после этого случая с хот-догом год с ним не разговаривала». «Офигеть». «Те, кто давно знают Демида, говорят, что он стал куда серьезнее с того времени. Я и сам не помню, чтобы он улыбался на людях. Может, раз или два. Особенно он напряжен в присутствии матери. Но сегодня рядом с тобой он, правда, другой». У меня от этого заявления сердце начинает биться быстрее. «Думаешь, это я на него так влияю?» «Думаю, да. Вчера был прием. Я помогала официанту собрать осколки от разбитых бокалов. Демид так разозлился. Подскочил ко мне, сказал, что я его позорю. Его мать вообще смеялась». Саша недовольно качает головой. «Зря он так. Уверен, не было бы там его матери, он бы вел себя иначе. Он извинился?» «Да, потом наедине». «Я бы на твоем месте давал ему скидку в ее присутствии. Ну, не считай, что это норма. Лиз не исправить, но, возможно, с тобой Демид научится меньше реагировать на ее загоны. Смотри, сегодня он уже ел пирожное у нее на глазах. И здесь есть журналисты». «Это точно. Ты правда считаешь, что это я так влияю? Но почему? Я же ему никто». «Ты сама так думаешь?» Саша подпирает рукой подбородок и смотрит мне в глаза. «Только честно». «Ну, у нас договор, фиктивный брак. Я ему симпатична, как девушка, но... не знаю. Не думаю, что я могу прямо-таки влиять на него». Саша пожимает плечами. «Поживем, увидим». Через 3 часа танцев и конкурсов праздник подходит к своему логическому завершению. Гости пьют чай с тортом и вскоре начинают расходиться. К нашему с Демидом столу приближается его мать. «Еще раз поздравляю молодых!» Она смотрит на сына. «Демид, с тобой мне есть о чем поговорить завтра утром». Затем Елизавета Радиславовна едва заметно улыбается мне. «А пока прошу меня извинить, я отправляюсь к себе в спальню. Доброй ночи, молодожены!» Когда она уходит, мы с Демидом переглядываемся. «Что думаешь?» — спрашиваю у него. «Кажется, она положительно настроена». Он улыбается. «Милка, думаю, все получилось». «Отлично». Вскоре и мы с Демидом отправляемся к себе. По правилам, у молодых должна быть первая брачная ночь, поэтому мы закрываем нашу спальню для вида, чтобы никто не беспокоил. Идем по очереди в душ и ложимся в одну кровать подальше друг от друга. Демид приятно пахнет. Я лежу на спине с закрытыми глазами и слышу его дыхание. И снова ловлю себя на мысли, что у нас все не по-настоящему. К сожалению. Праздник получился отличный и насыщенный, так что я начинаю быстро проваливаться в сон. Поворачиваюсь на бок, устраиваясь поудобнее. И чувствую, что Демид ложится ко мне ближе, практически вплотную. Сон как рукой снимает. Я распахиваю глаза и в следующую секунду понимаю, что ниже спины в меня упирается что-то твердое.